Примечания. Журналы и протоколы Сената. Сенат слушал указ 20 мая, но, как видно из первого приложения к нашей книге, совет уже собирался 18 мая. Конец примечания. На первых местах в этом совете видим родственников императора по отцу, принцев Голштинских. Первый дядя Петра III, принц Георгий, генерал прусской службы, вызванный в Россию тотчас по восшествию на престол Петра, который был чрезвычайно к нему привязан. Он произвел его в генерал-фельдмаршалы и полковники лейб-гвардии конного полка с жалованием по 48 тысяч рублей в год. Другой принц, Петр Август Фридрих Голштейнбекский, был сделан фельдмаршалом, петербургским генерал-губернатором, командиром над всеми полевыми и гарнизонными полками, находившимися в Петербурге, Финляндии, Ревеле, Эстляндии и Нарве. Следующие три члена совета — Миних, Трубецкой и Воронцов — нам известны. Генерал-поручик Вильбоа получил должность генерал-фельдцейхмейстера, праздную по смерти графа Петра Ивановича Шувалова. Как видно из отзывов современников, Вильбоа пользовался хорошую репутацию. Князь Волконский нам известен особенно как посланник в Польше. Генерал-поручик Алексей Петрович Мельгунов выдвинулся с помощью Ивана Ивановича Шувалова и сблизился с Петром при Елисавете по управлению кадетским корпусом, которого великий князь был шефом. Наконец, Волков приобрел славу самого искусного составителя рескриптов во время управления своего канцелярией конференции. Кроме того, мог быть указан Шуваловыми и Воронцовым, как человек преданный, и занял место в новом совете, какое занимал в прежней, упраздненной теперь конференции. С 31 января Волков назывался тайным секретарем. Если к этим членам нового совета присоединим генерал-прокурора Глебова и Ивана Ивановича Шувалова, то исчерпаем круг людей, хотевших и могших иметь влияние на важные правительственные решения в начале царствования Петра III, ибо люди близкие, как то генерал-адъютанты Гудович и Унгерн Штернберг и шталмейстер Лев Нарышкин, этого влияния иметь не могли. 17 января император прибыл в Сенат, где оставался от 10 до 12 часов. Тут он подписал указы о возвращении ссылки Менгдена, Лиленфельдов, Минихов, Лопухиной. Потом соизволил указать: в продаже соли цену уменьшить и положить умеренную, если совсем вольную торговлю сделать нельзя, о чем Сенату рассуждать. Кронштадтскую гавань, которая весьма повреждена, так что с трудностью корабли приставать могут, немедленно починить, углубя оную и обделывая камнем. Сенату рассуждать, как бы Рогервицкую гавань доделывать вольными людьми, а каторжных перевести в Нерчинск. Тут же Петру доложено было предложение покойного графа Петра Ивановича Шувалова о водяном сообщении от реки Волхова до Рыбной Слободы. В предложении говорилось: от Слободы Рыбной через Тверь, Боровицкие пороги, Новгород до Новой Ладоги сюда ходят 1120 верст, а есть от Рыбной Слободы до Новой Ладоги другой водяной тракт, а именно от Рыбной реками Волгою, Мологою, Чагодощею, Горюном, озером Соминским, рекою Соминою, речкою Болчинкою, озером Крупиным, рекою Тихвиною, Сясью, а из Сяси надобно быть каналу до реки Волхова и против Ладожского канала прямо на 7 верстах. Этим трактом всего 592 версты. Сенат доложил при этом, что для свидетельствования и описания этого тракта отправлен был генерал-лейтенант Рязанов, который уже исполнил свое поручение. Император рассмотрел планы, одобрил и приказал всю эту работу производить вольными людьми. В то же заседание император приказал Сенату иметь попечение о Петербурге, которого строение происходит весьма обширно и по большей части деревянное. Надобно стараться его ограничить и производить строение каменное, и хотя не очень пространно, но регулярно и более в вышину, нежели в широту. За этим император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом о монастырских крестьянах. В заключение Петр объявил свое решение относительно дворянской службы. «Дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают, и когда военное время будет, то они все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии с дворянами поступается». На другой день, 18 января, генерал-прокурор Глебов словесно предложил, не соизволит ли правительствующий сенат в знак от дворянства благодарности за оказанную к ним всевысочайшую милость о продолжении их службы по своей воле, где пожелают, сделать его императорского величества золотую статую, расположа от всего дворянства, и о том подать его императорскому величеству доклад. Доклад не был утвержден. Есть известие, что император отвечал, «Сенат может дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных». Только через месяц, 18 февраля, был обнародован манифест о вольности дворянской. В нем император говорил, что при Петре Великом и его преемниках нужно было принуждать дворян служить и учиться, отчего последовали несчетные пользы. Истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножили в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и политических делах поставили сведущих и годных людей к делу, одним словом заключить – благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность, а потому и не находим мы той необходимости в рассуждении к службе, какая до сего времени потребна была.